Массаж рук. Массаж кистей рук тонизирует, оживляет и настраивает организм на волну здоровья. Плотно переплетите пальцы обеих рук в замок и выверните кисти так, чтобы пальцы были направлены к лицу. Медленно, с некоторым напряжением, тяните руки в противоположные стороны, пока кисти сами не разомкнутся. Повторите это упражнение несколько раз. Теперь займемся каждым пальцем в отдельности. Помассируйте кончики пальцев одной руки кончиками пальцев другой. Затем помассируйте каждый палец на обеих руках от кончика до основания. Это делается большим и указательным пальцами. Выполняйте массаж очень тщательно, чтобы воздействие было распределено равномерно и на внутреннюю, ладонную, и на тыльную сторону каждого пальца. Теперь крепко, по очереди, зажимайте между указательным и средним пальцами одной руки все пальцы другой руки у их основания. Медленно тяните палец, который вы массируете, одновременно слегка поворачивая его вправо-влево. Палец должен быть проработан от основания до кончика. После этого тщательно помассируйте кисть каждой руки указательным и большим пальцами другой руки. Каждый участок кисти должен быть тщательно проработан. Сильно промассируйте бугор в основании большого пальца, бугорки в основании других пальцев, а также области между всеми пальцами. Обратите внимание на все мелкие мышцы между косточками. Во время массажа старайтесь дышать носом легко и ровно.